Действительно. Однако следовало оговориться, что это без учета радио, телевидения и кино. Однажды вы мне сказали, что Андре Жид дал вам отличный практический совет относительно одного из романов. Как вы считаете, он в принципе повлиял на ваше творчество? Не думаю. Вообще с Жидом получилось любопытно. В 1936 году мой издатель сказал, что хочет пригласить нас на коктейль и познакомить, поскольку Жид заявил, что читал мои романы и хотел бы со мной встретиться. Я пошел на этот коктейль, где Жид расспрашивал меня часа два. После этого я виделся с ним неоднократно, он писал мне почти каждый месяц, иногда даже чаще, до самой своей смерти и все время задавал вопросы. Бывая у него, я всегда видел свои книги с таким количеством пометок на полях, что это были уже скорее сочинения Жида, а не Семенона. Об этих пометках я из-за своей робости у него не спрашивал, а теперь уже и не спрошу. Какие вопросы он задавал вам чаще всего? Он спрашивал обо всем, но особенно о технике. Мне придется употребить слово, которое представляется мне претенциозным. Созидание. Похоже, я понял, почему это его занимало. Мне кажется, что всю жизнь Жид мечтал быть скорее созидателем, чем моралистом и философом. Я был его полной противоположностью. Именно это его и привлекало. 5 годами раньше у меня произошло то же самое с графом Кайзерлингом. Он написал мне в том же духе, что и Жид, пригласил к себе в Дармштадт. Я поехал, и он 3 суток задавал мне вопросы. Он приезжал ко мне в Париж, опять задавал вопросы и комментировал каждую мою книгу. Все по той же причине. Кайзерлинг называл меня глупым гением. Я вспоминаю, как однажды вы мне рассказали, что вам случалось вставлять в ваши коммерческие романы некоммерческий отрывок или даже главу. Да, для практики. В чем эта часть отличалась от остальной книги? В такой главе, вместо того, чтобы просто рассказывать историю, я пытался ввести 3-е измерение. Не обязательно во всю главу, а, к примеру, придать его чему-нибудь конкретному, комнате, стулу. Это проще объяснить в терминах живописи. Каким образом? Дело в придании весомости. Коммерческий художник пишет плоско. Его картину можно проткнуть пальцем. У настоящего художника не так. Например, яблоко, написанное Сезанном, весомо. 3 мазка, и яблоко наливается соком. Я пытался придать моим словам ту же весомость, какую Сезанн придавал яблоку. Вот почему я почти всегда употребляю конкретные слова. Пытаюсь избегать слов абстрактных, поэтических, таких как, например, «сумерки». Это очень мило, но ничего не дает. Понимаете, чтобы не было мазков, которые ничего не добавляли бы в 3-е измерение. Кстати, я убежден, то, что критики называют моей атмосферой, есть не что иное, как импрессионизм в литературе. Мое детство прошло в эпоху импрессионистов. Я всегда посещал музеи и выставки, там-то я и приобрел определенную восприимчивость. Я стал одержим импрессионистами. Вы когда-нибудь диктовали роман, коммерческий или любой другой? Нет. Я кустарь, мне необходимо работать собственными руками. Мне хотелось бы составлять роман из кусочков дерева. Хотелось бы делать персонажа весомыми, трехмерными. И хотелось бы создавать образ человека, в котором каждый, хорошенько всмотревшись, отыщет свои собственные проблемы. Потому-то я и говорю о поэзии. Моя цель больше походит на цель поэта, нежели романиста. У моих персонажей есть профессия, есть свои особенности, всегда известен их возраст, семейное положение и так далее. Я пытаюсь сделать каждый персонаж тяжелым, как статуя,